Фамилия моя Северин. Со вчерашнего дня я ваш новый участковый инспектор, так что если у кого есть какие проблемы, милости прошу». Помещение стало потише. И я продолжал уже жестче. А вот тут товарищ Козленко, у которого зять работает в прокуратуре и с такой легкостью делится с домашними служебной информацией, дал справку. Я тоже хочу дать справку. По закону никто у нас не может быть признан виновным, иначе как по приговору суда. Вот и в отношении Байдакова придется подождать этого приговора, а потом уж, в зависимости от него, решать вопрос об исключении Байдакова из членов ЖСК и делить его квартиру. Но это так, к слову. Что же касается основной цели моего прихода, я собрался попросить слово в конце собрания, но речь моя была вдруг прервана самым неожиданным образом. А в задних рядах поднялась дородная, раскрашенная хорошей косметикой дама в черном лайковом пальто нараспашку. «Минуточку», — сказала она твердым и властным голосом женщины, знающей себе цену. «А почему это вы вообще собираетесь делить мою квартиру?» «Вашу квартиру?» — эхом откликнулся Елизар Петрович. «Ну да, мою, мою. Я жена Байдакова Виктора Михайловича и прописана вместе с ним в 106-й квартире». Она щелкнула изящной кожаной сумочкой и извлекла оттуда паспорт. «Желаете убедиться?» При общем немом изумлении она пробралась к столу президиума и выложила на него свой документ. Он принадлежал Скачковой Кире Алексеевне. Я взял его в руки и начал листать. Елизар Петрович и Козленко заглядывали мне через плечо. Ранее Кира Алексеевна была прописана в городе Ростове-на-Дону. Ныне действительно в квартире своего законного супруга Байдакова В.М. Я перелистнул еще несколько страничек, чтобы взглянуть на штамп о регистрации брака. Он был на месте. В счастливом союзе Скачкова и Байдаков соединились ровно месяц назад. «На», — сказал Валиулин, протягивая мне тощую папочку. «Здесь все, что мы нарыли по делу о квартирах. Связи тех, кого обокрали, где пересекаются, ну и так далее». «А что Байдаков?» — спросил я, принимая папку. Валиулин оттопырил нижнюю губу, что отмечало бестактность или бессмысленность заданного вопроса. «Следствием занимается Степанида. Помнишь такую?» «Помню. Старая грымза. Очень жесткая». «Мягкий следователь, жареный лед», — изрек Валиулин. «Это только в плохих романах бывает. Если тебя интересуют стаканы, я ей позвонил, она назначила экспертизу. В том, на котором отпечатки Байдакова, действительно алабашлы, в другом — португальский портвейн». «Ну и?» «Ну и ничего. Он уже вспомнил, что пришел к Черкизову со своей бутылкой. С ней и ушел». «Хороший следователь Степанида», — сказал я. «Хороший», — согласился Валиулин, глядя мне прямо в глаза. «А что же он у нее про ключи от переходов не вспоминает?» Валиулин пожал плечами. «Почему верблюд вату не ест? Не хочет?» Я хотел напомнить ему про краны, но промолчал. С кранами я, по точному выражению Валиулина, фраернулся. «Может, еще вспомнит», — меланхолически заметил Валиулин. «К суду поближе». Я поднялся, чтобы идти. Но Валиулин неожиданно остановил меня. «Погоди». Я снова сел. Валиулин, сняв очки, некоторое время тер покрасневшие глаза. Потом снова нацепил очки, вздохнул и сказал: «Ты что думаешь, я всего этого не вижу?» Я молчал. «Всех этих хвостиков, ослиных ушек,